Но профессия же обязывает. Подумаешь, в другую можно уйти. Разыгрываете? Ну, конечно, смеется. Нет, я как раз не переживал, что позже не играл любовников. В моем представлении эти роли должны играть молодые артисты. А когда в 35-40 лет надрядиться в молодых, что же это получится? Хотя Кассио в «Отелло» я очень долго играл. Хотелось бы знать, на чем замешано ваше сливочное масло, на личном опыте или на чужом. Когда я смотрю цену, мне кажется, что в прошлом вы были антикваром, как ваш герой Грегори Соломон. Да, безупречно знаю это дело, крупный специалист. Антиквариат — это было когда-то хобби. Отлично знаю фарфор, стекло, живопись. У меня есть картины хорошие. Начиная с 42-го года я жил по принципу «хочу все знать». Пойдемте ко мне домой, я накормлю вас кулебякой с капустой. Вчера испек. Я люблю делать все сам. Вот, например, коктейли. Когда я окручивал свою жену, мы ходили с ней в коктейль-холл, что напротив телеграфа. Она, бедняжка, болела 22 года, а 3 года я ходил за ней. Оля моя не дожила год и 3 месяца до нашей золотой свадьбы. Ну, все, хватит об этом. Длинная пауза. Так вот, я завел дома правило с каждой получки покупать бутылочку. Мы бедно жили, но я собрал бар. И собрал коллекцию рецептов. У меня сейчас что-то около 500 рецептов коктейлей. И по памяти любой можете приготовить? По памяти немного. Но достану карточку и... Если кулебяки еще и коктейль, а как же? А как же? Ну, например, вы любите апельсиновый, да? Туда идет 30 грамм апельсиновой настойки, 10 грамм апельсинового ликера и 150 грамм апельсинового сока. Все это смешивается со льдом. Лично я всегда любил простые коктейли с джинами. Есть такой, скажем, джин весенний. Это надо взять 2/3 джина, 1/3 вермута белого, грейпфрутовый сок и белок от яйца. Жизнь богемы, коктейли, антиквариат, а машины, а самолеты. Я обожаю летать и видеть небо. Есть самолет? Кто сказал, что нет? Есть у меня маленький 5-местный самолетик, собственный, купленный как машина. Только дорого сейчас платить за аренду. Разыгрываете опять? Конечно, нет. Вот я машины стал немножко раздавать, смеется. Серьезно, я 40 лет вожу машину, у меня яма есть. Я обожаю, знаете ли, расстелить газетку, разложить инструменты, подлезть под авто. Я машинами пользуюсь долго, они у меня по 10-12 лет. Мою машину всегда легко отличить. Она ухоженная, сделанная, и двери хлопают без шума. Я вам не хвастаюсь, я просто хочу, чтобы все было красиво. А чего не может артист Иванов? Только титькой ребенка кормить и мемуары писать. Значит, воспоминания в духе «я и Завадский», «я и Раневская» не пройдут. Боже, сохрани. Я в книгу про Фаину Раневскую однажды написал «слюни сладкие получились». Тьфу! Ведь я обожал ее и боялся, не позволял себе подойти к ней близко. Когда они с Завадским вдрызг поругались в Свердловске, я был свидетель. То я, а не они, заболел стенокардией. А Фаина лежала как король лир. Она гений. Но если ей что-то не нравилось, по ее, а не по человеческой логике, она могла так обидеть. И с Юрием Завадским я был в хороших отношениях. Опять же потому, что не лез к нему ни в друзья, ни во враги. Но когда-нибудь вы спорили с режиссерами? Я могу сказать режиссеру: что-то мне невкусно, а так? Один раз в Амхате, когда меня пригласили на роль Сорина в «Чайке», вышла такая история. Режиссер мне сказал: возьмите таз с водой,